Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг и от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, есть в мире звезды и солнечный свет. Есть дом родной и тепло огня. И у меня есть ты, у меня все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость. Когда вдруг станет беда на пути,